Глава 18. Лера. Запланированный вечер романтики неожиданно срывается. Как только мы приезжаем домой, Богдану кто-то звонит, и он удаляется в свой кабинет. Иду на кухню и, выудив из холодильника несколько заготовок, сооружаю тарелку нарезки, салат и разогреваю пирог. На стол накрываю в гостиной, зажигаю свечи, включаю камин и приступаю к выбору фильма. Богдан появляется через полчаса и, оценив мои старания, виновато улыбается. «Опять нужно уехать?» — тяну разочарованно. Ненадолго, взъерошив волосы, отзывается муж и, притянув к себе, урчит. «Скоро вернусь, и мы продолжим. Обещаю». Оставшись в огромном доме в полном одиночестве, впадаю в уныние. Задув свечи, поднимаюсь наверх и, переодевшись, иду в спортивный зал. Полчаса йоги на полотнах возвращают хорошее настроение. Почти не думаю о том, что сказала Аня, почти не вспоминаю дико бесячего мужчину из прошлого. Соскользнув с гамака, ложусь прямо на мат и прикрываю глаза, делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь восстановить дыхание и расслабиться. Погружение в релакс прерывает звонок. Тянусь за лежащим рядом телефоном и, не глядя на номер, нажимаю прием вызова. «Да», — отвечаю расслабленно. «Лера, это Богдан». Слышу теперь уже знакомый голос с хрипотцой и, невольно вздрогнув, резко сажусь. «Я же сказала, чтобы ты...» — отбреваю незваного мучителя. «Лера», — жестко перебивает он, — «надеюсь, ты не настолько наивна. По крайней мере, раньше такой не была». «Что ты хочешь?» — шиплю, сжимая трубку до онемения в пальцах. «Хочу, чтобы ты все вспомнила». Говорит уверенно, дышит рвано и, сделав паузу, добавляет. «Чтобы вспомнила и простила, чтобы вернулась ко мне, и все стало как раньше». «Ничего не будет», — отрезаю решительно. «Забудь, и больше меня не...» «Уверена?» — уточняет вкрадчиво. «Более чем. Я люблю Богдана и никогда...» «Никогда не говори никогда, девочка моя», — хрипит мужчина и, усмехнувшись, дополняет. «Если ты не вернешься ко мне, то и с ним не будешь». «Уверен?» — хмыкаю, пародируя его прежний вопрос. «Более чем», — огрызается, копируя мою манеру. «Ну, раз ты так уверен», — тяну с издевкой и, протяжно вздохнув, сообщаю. «Скоро мы планируем уехать, надолго и далеко. Надеюсь, навсегда, и больше никто нас не...» «Уехать?» — рявкает Богдан и, зарычав, предупреждает. «Ну, любимая, ты не оставила мне выбора». «Не называй меня так!» Выпаливаю со злостью и, набрав в грудь побольше воздуха, ору, чеканя каждое слово. «Оставь меня в покое! Не знаю, что вы с Аней задумали, но...» «Но скоро ты все узнаешь!» Прерывает он и, подцокав языком, урчит. «Сама приползешь, а я еще подумаю, принять ли тебя. Но запомни, если не со мной, то и с ним ты не будешь». «Да пошел ты!» Воплю, не сразу осознав, что Богдан завершил звонок. Отшвыриваю телефон и, обняв себя руками, покачиваюсь из стороны в сторону. Сердце грохочет, а глаза жжет от подступающих слез. Не хочу его знать, не хочу вспоминать. Хочу прямо сейчас обнять мужа. Закусываю губу, пытаясь сдержать рыдание. Не дождется, я не буду плакать. Телефон пиликает входящим сообщением, а я, глянув на него, как на ядовитую змею, хмурюсь, но все же протягиваю руку. Входящее сообщение от него же. Открываю только для того, чтобы переслать мужу. Зря я не сказала ему, что в кафе, кроме Ани, виделась еще и с частью моего прошлого. Загружаю вложение и, замерев, прищуриваюсь, пытаясь осознать, что вижу как раз-таки мужа. На скинутой фотографии мой муж в кафе с какой-то девушкой. Увеличиваю фото, рассматриваю лица, сидящие за столиком пары. На Богдане та же одежда, в которой он уехал из дома. Девушка миниатюрная, светленькая, совсем юная и очень симпатичная. Она утирает салфеткой заплаканные глаза, положив вторую руку на заметно округлившийся живот. Пока, затаив дыхание, раскладывая по полочкам информацию, сказанную сегодня Аней, начинаю понимать, что она вовсе не врала. У Богдана есть любовница. «Беременная любовница! И как теперь с этим жить, не понимаю!» Выронив телефон, Опускаюсь спиной на мат и, зажмурившись, тихо вою, закусив губу. Рыдания прорываются, жирая кислород, сбивая сердечный ритм. В глазах мутнеет, и, чувствуя, что теряю сознание, я щипаю себя за руку. Накатывает паническая атака. Глохну, слепну, тело немеет, и я проваливаюсь в воспоминания. Они режут стеклами, оглушают, обездвиживают. Просто принимаю обрывочные куски прошлого, хватая воздух распахнутым ртом, как рыба, выхваченная из привычной среды. В моих руках обычная подарочная упаковка, которой обычно дарят дорогие ручки, часы и браслеты. Не понимаю, зачем держу этот предмет, но открываю коробочку, тут же впадая в ступор. На бархатной подложке лежал тест на беременность с четкой надписью в окошке результата. «Беременность 5 недель». Бормочу заторможенно и возвращаю своеобразный подарок его владелице, которая видится как безликое яркое пятно. «Ну, теперь ты понимаешь?» Вкрадчиво интересуется девушка, лица которой все еще не вижу. «Он все тянул и откладывал, обещал все тебе рассказать. Вот я и начала действовать. Поссорить вас не получилось, а ребенок это... Ну, он же... Богдан меня не бросит». Выныриваю из воспоминаний, как из-под воды, и судорожно дыша поворачиваюсь на бок. К горлу подступает горечь, и меня рвет прямо на пол. Несколько минут лежу без движений. Слезы высохли, а на душе полный раздрай. Получается, это все правда. Значит, Аня и тот второй Богдан действительно хотели меня лишь предупредить. Начинаю понимать нелюбовь родителей к моему мужу. С трудом поднимаюсь на ноги и, пошатываясь, иду в нашу комнату, чтобы принять душ. Долго стою под теплыми струями, продумывая дальнейшие действия. Хочется услышать объяснение Богдана, и очень хочется в очередной раз ему поверить. Но понимаю, как бы сильно я его не любила, если все, что узнала сегодня, окажется правдой, простить я его не смогу. Выйдя из ванной, замираю посреди комнаты и, оглядевшись, бросаюсь к шкафу. Достаю спортивную сумку и, не глядя, начинаю упихивать в нее вещи. Мне нужно уехать, побыть одной, подумать. Надеваю джинсы и обычный свитер, еще чуть влажные волосы собираю в хвост. Набросив пуховик, хватаю собранную сумку и спешу к двери. Спускаясь по лестнице, вдруг вспоминаю, что у меня нет документов. Ни паспорта, ни свидетельства о браке, ничего. До сих пор об этом не думала, а необходимости не возникало, так как все вопросы решал Богдан. За размышлениями не сразу замечаю, что к дому подъезжает машина. Понимаю, что сбегать слишком поздно, и, бросив сумку, скрещиваю руки на груди, ожидая появления Богдана. Но в дом он входит не один. Приоткрывая дверь, пропускает вперед девушку, беременную девушку, с которой я видела его на присланной другим Богданом фотографии. Округляю глаза и, нервно хмыкнув, окидываю соперницу оценивающим взглядом. Девушка тоже меня разглядывает, но без неприязни, а скорее с любопытством. Потом смущенно улыбается и, покраснев, оглядывается на Богдана, невозмутимо снимающего пальто. «Здравствуй, Лера. Я Рита», — тихо представляется незнакомка. «Значит, это правда?» Игнорируя соперницу, обращаюсь к мужу и, нервно хохотнув, выпаливаю. «Решил познакомить меня со своей любовницей? Хоть бы предупредил, я бы тортик испекла». «Лера, это...» На лице мужа отражается недоумение, но возможности оправдаться я не даю. «Уже слышала!» Перебиваю грубо и, указав на выпирающий животик девушки, дополняю. «И даже видела. Поздравляю, Богдан! Кого ждете?» Лера, шагнув ближе, муж хмурится и, заметив лежащую у моих ног сумку, мрачнеет. «Так, я не понял. А ты куда собралась?» «Подальше от тебя!» Огрызаюсь и, отступая, не даю ухватить себя за руку. «Лера, это Рита, твоя сводная сестра!» Выпаливает Богдан и, пользуясь моей растерянностью, настигает и сгребает в охапку. «Сестра?» Блею, разглядывая девушку более тщательно и, покачав головой, выдавливаю. «Не помню». «А ты и не должна!» Рявкает муж и, сдирая с меня пуховик, ворчит. «Вы не были знакомы». «Ты изменял мне с моей же сестрой?» Лепечу первое, что хоть немного похоже на логическое пояснение. «Лера!» Богдан поворачивает меня лицом к себе и, ухватив за плечи, встряхивает. Смотрит в глаза и, не выдержав, усмехается. «Ну ты и накрутила себя!» «Так, для справки. Я про Риту знаю всего месяца три, а она на 6-м месяце. Остальное сама посчитай». «Но как же...» Перевожу взгляд на хихикающую девушку и, поджав губы, шепчу. «Простите меня, пожалуйста». «Не страшно», — отмахивается Рита и, разувшись, подходит ближе. Переглядывается с Богданом и, покраснев, тихо просит. «Приедешь, сестренка? Понимаю, что свалилась, как снег на голову, но...» «Конечно, оставайся». Киваю, как болванчик, и, глянув на хмурого Богдана, осторожно предлагаю. «Пойдем, комнату покажу». «Я сам покажу», — строго сообщает муж и, кивнув на сумку, командует. «А ты, любимая, подожди меня в комнате. Надо бы кое-что выяснить».